потому что чертовски тяжело вверх-вниз по горам с тяжелым грузом на спине. Да и резиновая двухместная лодка не выдержит много. А все прижимы надо обходить по морю на веслах. Потом, спустя время, я узнал, что ребятам досталось в этом трехдневном переходе. Здорово они вымотались. Из поселка ребята должны послать за мной вельбот. Я должен ждать. Теперь это моя основная работа. В случае шторма вельбот не выйдет, а осенний шторм долог. Мне надо не обращать на него внимания, подальше спрятать НЗ и ждать. Собственно, еды мне хватит на месяц. 39 галет, 250 граммов шоколада, 20 долгоиграющих конфет марки «Взлетная», чай 3 пачки, стакан риса, 2 стакана гречки, 3 стакана пшена, головка чеснока, 150 граммов сала, картофельные хлопья 3 пакета, венгерский суп 2 пакета, 5 луковиц, 100 граммов изюма, литр спирта и рыба в реке. Сколько хочешь, заготавливай, пока идет. Соли и копти на всякий случай. В тундре бывает всякое. Возможно, просижу до холодов, до снега. А там появятся охотники. Это их охотучасток. Тогда можно будет на собаках вернуться домой. Вот только одному сидеть до зимы совсем не весело. И какой толк в спирте, если один непривычен пить? Перспективы долгого сидения мы, кстати, обсудили еще в Лавренте. Есть такой райцентр. И наш товарищ, который не пошел в поход и остался страховать нас там, знает, что при неполучении от нас вестей такого-то числа, такого-то месяца, он должен поднимать вертолет и идти на поиски. Мы прощаемся, и у нас у всех грустное настроение. Я волнуюсь за ребят, а они думают обо мне. Идет дождь. Говорят, в таких случаях это хорошая примета. Рыжебокой привет! Машем мы друг другу на прощание. Я облазил дома. Их было всего-то не больше 20. Нашел банку из-под кофе, полную цейлонского чая. Нашел пачку вермишели. Оставил кто-то из охотников еще прошлой зимой. Нашел толстую книгу без обложки из жизни шахтеров, без названия. Книга времен лакировки действительности. Был такой период в литературе. Нашел керосиновую лампу без стекла. Ночи темные, и лампа очень пригодилась. Вместо стекла в лампе приспособил пустую стеклянную банку из-под консервов. Пришлось отбить донышко. Банок на помойках полно. Перебил с десяток, прежде чем в прямом смысле добился успеха. Зато теперь знаю, из-под венгерских компотов банки не годятся, лопаются по стенкам, дно не отлетает, а наше стекло лучше. Для отбития дна рекомендуется использовать знания, полученные на уроках физики в школе. Холодная вода, ниточка, бензин. Если не получится, то просто нагревается донышко и тут же опускается в ведро с холодной водой. Иногда получается, если иметь под рукой десятка-полтора банок. Лампа вышла отменной. Я ее подвесил к потолку. Стало, как в каюте, и почувствовал себя последним пиратом на лишенном парусов бриге. По утрам я садился в дюральку, переплывал на веслах лагуну, проверял сеть с рыбой. Шел голец. Солил я его и вялил, готовил впрок. Соорудил даже малую коптильню. В заброшенном складе было много ящиков соли. Пригодилось. Вот только есть рыбу надоело. Надоела она мне во всех видах. Чердак увешан вяленой, сушеной, копченой рыбой. Все, больше ловить не буду. Каждый вечер на поселение надвигались туманы. Туманы шли с моря и из тундры, и откуда-то внезапно сверху. Отовсюду шли туманы. Я просто задыхался в них. Вода в лагуне пресная, но для чая и разной готовки мы брали воду из ручья, потому что в лагуне лежало несколько туш моржей еще с прошлого года, и к ручью приходилось идти в конец поселения, метров 200 от дома. В один такой туманно-тоскливый вечер я мыл котелок в ручье, освобождал его от остатков ухи, чтобы вскипятить чай. Котелок у меня один. Набрал воды и собрался было уходить, как заметил у крайнего дома серые тучи. Пригляделся. Это были медведи. Осторожно, стараясь не шуметь, не привлекать их внимания, пошел по тропинке домой. Принес пол котелка, знать спешил. А медведи между тем были от меня через два дома, Рыжебока и Малыши. Медведица ходила вокруг дома, что-то вынюхивала. Голова ее была опущена к земле. Потом встала на задние лапы, передними уперлась в наличник. Казалось, она заглядывает в окно. Один малыш суетился рядом, а второй быстро залез по лестнице на крышу и устроился на коньке, посматривая на братца и как бы приглашая поиграть. Медведица подошла к лестнице, стала на задние лапы и начала ее царапать, очевидно, приказывая малышу спуститься. «А если они вздумают поиграть на моем доме? Наверняка учуют рыбу на чердаке. Оружия у меня нет, оно с ребятами». Я свалил лестницу, ведущую на чердак моего дома, опрокинул бочку с керосином и покатил ее так, чтобы из отверстия керосин проливался на тропу около дома. Возможно, запах отпугнет гостей. Поставил бочку в дверном проеме. От нее ужасно несло. А в качестве оружия у меня был топор и два фальшфейера. Но к огню я уже видел, как медведица относится. Разве что опять ей не понравится запах дыма. Остается надеяться на это. Медвежата, между тем, были на земле. Они что-то не поделили и принялись возиться. Мать не обращала на них внимания. Надо было отпугнуть их, не позволить идти по тропе мимо моего дома. И я начал стучать в бочку топором. Керосина там было немного.